«Это правда!» – поспешила я подтвердить, опасаясь, что иначе ваша Ри кинется на бога мертвых. Приятель немного расслабился, но продолжал пристально следить за незваным визитером, пока не предпринимая никаких действий и словно выжидая малейшей оплошности с его стороны для неожиданного нападения. «Я пришел не драться!» – повторил Итирус и подошел ближе, прищелкнул пальцами, и около него материализовался стул. Я уже привыкла, что его заклинания не затрагивают ни одной силовой нити, но вот Вашари моргнул с заметным недоумением и опять сосредоточил все внимание на противнике. «Вашари Дакхаш!» Итирус сел и с нескрываемым интересом смерил взглядом неразговорчивого собеседника с головы до ног и обратно. «Давно хотел с тобой познакомиться, но повода никак не подворачивалось». «С кем имею честь?» Хрипло поинтересовался приятель. «В твоем мире меня знают, как Итируса, бога мертвых!» После краткой заминки представился тот. Я ожидала, что Вашари рассмеется или разозлится, приняв происходящее за дурной розыгрыш, но тот лишь склонил голову, приветствуя столь странного визитера. «Ты ожидал нечто подобное?» А вот Итирус не сумел скрыть нотки недовольного изумления в голосе. «Да». Лаконично ответил Вашари и замолчал, не желая давать больше никаких объяснений. Я с удовлетворением наблюдала за целой гаммой эмоций, отразившихся на лице Итируса при этом признании, от крайнего удивления до непонятного раздражения. Забавно, такое чувство, будто он изо всех сил удерживается от закономерного вопроса, как Вашари мог догадаться о его существовании. «Ничего не понимаю». Ведь бог мертвых уже доказал мне, что с легкостью читает мысли смертных, и ничто не в силах ему в этом помешать. Хотя, наверняка у начальника учреждения по развитию и укреплению иномирных связей щит от сканирования должен быть куда лучше, чем у остальных. Все-таки положение обязывает, и даже в нашем мире встречаются прирожденные телепаты. Итирус искоса глянул на меня и чуть заметно кивнул, подтверждая мои догадки. «Ты ведь понимаешь, что мне не составит особого труда сломать твою хлипкую защиту от чтения мыслей?» С нескрываемой угрозой проговорил он, вновь обращаясь к обманчиво спокойному Вашарию. «Рискни». От напряжения я принялась грызть ногти. Неужели мне не повезет стать свидетельницей схватки между Вашарием и богом мертвых? Ну что задумал мой друг? Он обязан понимать, что против такого противника не сумеет выстоять. Однако, вопреки моим ожиданиям, Итирус первым отвел взгляд, не выдержав своеобразной схватки. С преувеличенным вниманием принялся изучать что-то на противоположной стене, поверх головы Вашария, сделав вид, будто происходящее его совершенно не касается. Чудно. Не думала, что стану свидетельницей проигрыша бога в состязании со смертным. «Поаккуратнее в мыслях», – огрызнулся Итирус. «Киота, не лезь в те вещи, в которых ничего не смыслишь». Вашари посмотрел на меня, словно только вспомнил о моем присутствии, и опять накрыл мою руку своей ладонью. От его прикосновения веяло силой и уверенностью, поэтому малейший страх вызвать неудовольствие Бога и нажить таким образом злейшего врага в его лице как-то сам собой улетучился. «Брось, Киота, эти игры тебя точно не касаются. Пусть мужчины тешат свое самолюбие, выясняя, кто из них круче. В конце концов, за прошедшую неделю Итирус показал себя только с лучшей стороны. Ну, конечно, если не считать того происшествия с оживлением загадочной девушки на кладбище. Вряд ли он сумел бы скрывать свою подлую натуру столь долго. Наверняка просто прощупывает слабые места Вашария, желая взять того на испуг». Мои сбивчивые рассуждения возымели неожиданное действие на бога мертвых. Он вдруг опомнился и расплылся в лживой приветливой улыбке. «Ладно, Вашари Дакхаш, будем считать, ты успешно прошел первую проверку», – проговорил он, вновь устремляя взор своих нечеловеческих черных глаз исключительно на моего приятеля. «Давай не будем начинать разговор с ссоры. Итак, ты знаешь, кто я». Я тем более в курсе, кем ты являешься. Что скрывать, ты уже давно привлек мое внимание, да и не только мое. Быть может, ты удивишь меня еще сильнее и угадаешь, что меня к тебе привело?» «Хочешь через Киото добраться до меня, а там инотационно получить рычаги влияния?» Тут же ответил Вашари, словно только и дожидался этого вопроса. «Не выйдет. Уверяю, я сумею защитить тех, кто мне дорог». «Правда?» – с издевательской усмешкой переспросил Итирус. «В высшей степени занимательно. Вроде бы Киото обмолвилась, что ты собираешься на долгий срок покинуть ее. Удалиться для приведения нервов в порядок, так сказать». Вашари метнул на меня гневный взгляд, вряд ли довольный, что я стала распространяться о нашем непростом любовном треугольнике постороннему. «Не злись на нее!» Миролюбиво протянул Итирус, явно не желая нагнетать обстановку. «Да, она универсал, но еще слишком неопытна, чтобы уметь защищать свои мысли, пусть даже самые потаенные от внимания Бога. И потом, за прошедшую неделю мы с ней познакомились настолько близко, что у нее при всем желании не осталось бы от меня никаких тайн». И опять последняя фраза Итируса прозвучала с непозволительной вольностью. Я тихо ахнула от боли, поскольку приятель непроизвольно сжал мое запястье до опасного хруста. Впрочем, он тут же опомнился, расслабив пальцы, но было уже поздно. Секундная сценка не прошла мимо внимания бога мертвых, и он довольно заулыбался, получив желаемое доказательство чувства Шария ко мне. Вот ведь гад! Странно, за прошедшую неделю он ни разу не позволял при мне подобных фокусов. Напротив, показался чрезвычайно милым и забавным. Получается, действительно ловко притворялся? «Нет, не притворялся», – опять ответил на мои мысли Итирус. «Просто ты женщина, Киото, и в любом случае не соперница мне. А вот Вашарий, он тянет на козырь, причем один из крупнейших в раскладе». Я обиженно насупилась. Опять эти непонятные разговоры про какие-то карты. Но больше поражает, что Вашари не высказывает ни малейшего удивления. Или знает, о чем идет речь, или искусно притворяется, надеясь, что собеседник выложит больше, чем собирался. Судя по его предыдущим словам, вероятнее всего первое. Но что все это значит, хотелось бы знать. Выходит, это я должна допрашивать Вашария, чтобы понять происходящее, а не наоборот. «Так я прав?» Негромко спросил приятель, и Итирус моментально потерял ко мне всяческий интерес. «Ты пытаешься добраться до Тициона?» Бог мертвых недовольно скривился, не желая отвечать на этот вопрос. Выжидательно посмотрел на меня, но я усердно повторяла в уме простенькую считалку, не позволяя себе ни на миг отвлечься на посторонние размышления. Кажется, он использует малейшую возможность, лишь бы увильнуть от ответа. И я не собираюсь облегчить ему жизнь своими сумбурными предположениями. «В ближайших планах у меня этого нет», – наконец, тщательно подбирая слова, проговорил Итирус. «А в будущем? Я не люблю загадывать так надолго. Но в одном ты не ошибся. Я хотел с тобой познакомиться. И Киото любезно предоставила мне удобный шанс. Однако это не означает, что она не нужна мне и для другого задания». «Киото не будет участвовать в твоих интригах». Вашари сжал кулаки. «Даже не надейся. Я не позволю втянуть ее в эти дурные забавы». «Опоздал». Итирус негромко рассмеялся. «Она уже в игре. И ее согласие было получено по всем правилам и без малейшего принуждения». Приятель зло глянул на меня, и я едва не рванула бежать куда подальше, сверкая голыми пятками. Испуганно забормотала, стремясь оправдаться. «Но, Вашари, я не могла поступить иначе. Итирус обещал помочь мне и с моими долгами, и с этим не кстати объявившимся даром универсала». «Киото!» Яростно рыкнул он, обрывая мои жалкие лепетания. Я вцепилась в край одеяла с такой силой, что побелели костяшки, будто оно могло спасти меня от гнева Вашария, а тот, не заметив этого, продолжил. «Сколько раз говорить, что ты можешь забыть о своем долге по отношению ко мне? Да я в жизни не возьму от тебя ни ломаного хара! Как ты могла ради этого заключить договор с...» Вашари в последний момент замялся, сдержав какое-то слово, так рвущееся с уст, и с явным усилием завершил. «С богом мертвых!» Я вскинула брови. Сдается, он собирался назвать нашего собеседника как-то иначе. Нет, не обругать, но дать другое определение. Что же получается? Мои предположения верны, и на самом деле Итирус не является божеством? Но кем тогда? «Не кричи на Киоту!» Поспешил вмешаться Итирус, чуть заметно поморщившись. «Не люблю, когда при мне обижают женщин. Тем более она на самом деле не виновата. Вашари, Дакхаш, раньше надо было беспокоиться о безопасности своей любимой девушки. Она ведь не знает, какую опасную игру ты вместе с Дальшером затеял. И тебе еще повезло, что до нее первым добрался я, а не кто-нибудь другой. Сам знаю, что среди остальных игроков я являюсь самым лояльным к смертным. Ты прав». Нехотя признал Вашарий, легонько погладил меня по руке, извиняясь за свой всплеск ярости. «Прости, Киота, это мое упущение. Я обязан был предусмотреть подобное развитие событий. Просто не думал, что все начнется так рано». «Ничего и не заканчивалось». Как-то совсем непонятно отозвался Итирус. Встал, и стул за ним пропал, словно его никогда и не было. Поднялся и Вашарий. Теперь оба мужчины стояли друг напротив друга, и на какой-то страшный миг мне показалось, что они готовы сцепиться в кровавом бою до смерти. Но Итирус лишь протянул руку на прощание, и Вашарий, к моему удивлению, ее пожал. «Ты уже доказал, что являешься достойным противником», – проговорил Итирус, не отпуская его руку. Улыбнулся с нескрываемым предвкушением. «Партия намечается крайне интересная». «Да уж». Тихо отозвался Вашарий, напряженно размышляя о чем-то ином. Помолчал немного и негромко добавил, кивнув на меня, застывшую в напряженном ожидании. «Спасибо, Итирус. Я ценю твое благородство. Рад, что Киота не пострадала. На твоем месте я бы сначала расспросил ее, чем мы занимались прошедшую неделю. Не все так радужно, как тебе представляется». Итирус с сарказмом хмыкнул и растворился в воздухе, не прощаясь. Вашарий медленно обернулся ко мне и смерил меня крайне нехорошим изучающим взглядом. Я испуганно икнула и покосилась в сторону закрытого окна. Что, если разбить его, выпрыгнуть и убежать, куда глаза глядят? Помнится, из магического департамента мне не так давно повезло выбраться подобным образом. «Даже не мечтай, Киота», – с сухим смешком сообщил Вашарий, угадав мое постыдное желание смыться, лишь бы избежать допроса, после чего он опять опустился на стул, взяв в руки блокнот и ручку, и холодно сообщил. «Я тебя внимательно слушаю. Итак, какой договор ты имела глупость заключить с тем, кто желает захватить наш мир?»